Голова охранника отлетела в сторону и, подскакивая, покатилась в дальний угол комнаты, марая кровью дорогой ковер. Второй охранник сделал красивый пируэт с выпадом в конце, рассчитывая поразить Асада в живот. Асад сделал шаг назад и чуть двинул кистью вправо. Субмолекулярная сабля срубила меч охраннику основания, дернулась чуть в сторону и перерезала ему сердце и позвоночник. Охранник рухнул на пол, а Асад отскочил в сторону и чуть пригнулся. В двери напротив появились 6 аккуратных отверстий. Револьвер. Из-за дверной панели донесся высокий голос. «Я попал! Ну скажи, я попал!» Вместо ответа Асад рванул дверь на себя и ловко проскочил внутрь. Кабинет Альгмара был шикарен. Антикварная мебель, статуи на постаментах, алхимическая люстра из тонких светящихся трубок, похожая на огромную стеклянную амелу. И, конечно же, монументальный стол, за которым сидел Альгмар. Худосочный старикашка в батистовом камзоле с кружевными рукавами. Колдун ухмыльнулся, пригрозил Асаду пальцем и сказал: «Ага, ты, значит, и есть тот самый неуловимый убийца. Колдунов, небось, во сне убиваешь. Но ничего, у меня есть для тебя небольшой сюрприз». Колдун готовил заклятие. В него можно было, конечно, метнуть нож, но Альгмар наверняка окружил себя кучей щитов. Поэтому Асад просто вобрал в себя весь эфир поблизости, срывая с колдуна заклятие. Глаза Альгмара расширились. «Что за...» Начал он было, но его фразу оборвал метательный нож. Асад прислушался. За стенами дома хлопали ракеты праздничного салюта. На выстрелы никто не обратил внимания, а охрана уже мертва. Он, не торопясь, легонько насвистывая, вышел в комнату, где бросил объемный баул, который притащил с собой, отнес баул в кабинет и достал из него коробку, которую пристроил на письменном столе. В коробке была куча стружек для амортизации, бумажный пакет и алхимическая бомба, которую Асад тут же запустил, раздавив тонкое стеклышко стартера. Алая субстанция из верхней части устройства тут же устремилась вниз, ткнулась в свинцовую пробку и стала медленно ее разъедать. Он не торопился, времени было много. Асад сбросил с себя окровавленную одежду, достал из бумажного пакета безупречный костюм тройку и переоделся. Галстук, бабочка, подтяжки, здесь была даже веточка жасмина, которую он аккуратно вставил в петлицу. Замок рамы с сухим щелчком поддался, и высокое окно распахнулось в ночной сад. В лицо Асаду ударили запахи недавно прошедшего дождя, ночных фиалок, магния и женских духов. Он шагнул на подоконник и легко спрыгнул вниз со второго этажа, мягко приземлившись на ноги. Отряхнул брюки, поправил ветку в петлице, обогнул угол особняка и оказался в саду. Здесь горели на ветвях китайские фонарики, весело хлопали в небе фейерверки, сновали усатые мужчины в строгих черных фраках, невероятным образом должно быть колдовство, удерживающие на серебряных подносах высокие бокалы с шампанским, стлался под ногами алхимический туман. Гостей было много, но двор особняка Альгмара отличался весьма остроумной планировкой. Он представлял собой широкий лабиринт из зеленой изгороди, чуть выше человеческого роста. Здесь всегда было местечко, чтобы уединиться, уютные тупички и закоулки, в которых гостя ждали уютные беседки, кальяны и мини-бары, где при помощи конденсирующих заклятий поддерживалась оптимальная для хранения спиртного температура. Словом, это был маленький рай на земле, и столичная элита очень любила приемы у Альгмара. Сам колдун, впрочем, тоже не оставался в накладе. На этих приемах он заводил новые выгодные знакомства и брал заказы, зачастую весьма сомнительного свойства. «Господин Леон!» Он обернулся. Это, конечно же, была леди Мейер. Кроме нее узнать Асада здесь никто бы не смог. На девушке было легкое, почти ничего не скрывающее газовое платье, туфли-лодочки и полумаска из черного бархата, искрившая бриллиантовыми осколками. Ее окутывал неуловимый аромат лютецианского «Салельверт». Золотые локоны свободно падали на плечи, она не признавала никаких укладок. «Вы, так понимаю, здесь ради меня?» Синие глаза в прорезях маски смешливо прищурились. «Разумеется, госпожа», – он поклонился, – «только ради вас». «Врете», – она вздохнула, – «вы идете вслед за делами, просто так вас никогда не встретишь. Уже поговорили с Альгмаром?» «Старик никого не принимает, меня отшила охрана. Сказали записываться на прием заранее». «Да», – девушка кивнула. «Альгмар в последнее время стал на удивление подозрительным. Вот увидите, все эти темные делишки сведут его в могилу. Слишком много врагов он нажил». «Думаю, вы правы, госпожа», – Асад опять поклонился. «Фу, да перестаньте вы, наконец, источать этот лаковый официоз. Вам это не идет. Лучше поцелуйте меня». Она обняла его руками за шею и поцеловала в губы. Он ответил, машинально, думая о чем-то своем. Леди Мэйр, похоже, выпила сегодня чересчур много шампанского. Но в настоящий момент он работал на ее отца, и портить с ним отношения не входило в планы Асада. «Боже мой!» – она с сожалением оторвалась от него. «Боже мой! Иногда мне кажется, что вам не 25, а 125. Вас хоть что-то радует в жизни. Вы хоть когда-нибудь любили что-то по-настоящему? Или кого-то?» «Леди Мэйр, уже поздно», – сказал он спокойно. «Идите спать. Или... слышите оркестр. Идем послушаем музыку». «Вы боитесь моего отца?» – она пьяно хохотнула. «Я знаю, вы на него работаете. Или он на вас?» «Я ничего не боюсь, леди», – ответил он с неудовольствием, услышав, как дрогнул его голос. Она, конечно же, это заметила. «Ага, врете вы все. Вы боитесь, Леон, боитесь чего-то и молчите. И потому что вы молчите, это вас разъедает. Расскажите, расскажите мне, что вас гложет, и тогда...» «Моя история, леди, боюсь, покажется вам слишком скучной». Он чуть заметно улыбнулся. «Боже, вы невыносимы!» Она всхлипнула и помотала головой, словно сбрасывая с себя невидимую паутину. «Идите, идите к черту, хотя иногда мне кажется, что вы как раз оттуда и явились». Она убежала во тьму, а он еще некоторое время стоял, слушая музыку. За зеленой стеной ограды кто-то целовался, взлетали в небо фейерверки, воздух пах дымом и духами. За воротами его уже ждал экипаж, просторная пружинная карета от мадам Мерседес. Открылась дверца, Асад нырнул в прокуренный салон, дверца захлопнулась, и карета покатила прочь от усадьбы, тихонько жужжа. Лорд Алексис Мэйр, как всегда, курил свою ужасную сигару, воняющую, как дохлая кошка в канаве. Он называл эти сигары элитными саркоминками, но при этом никогда не выпускал их изо рта. «Ну...» – желтое лицо Мэйра, казалось, висело в клубах табачного дыма, как желтая пористая луна. «Готов», – коротко ответил Асад. «Бомба сработает через 5 минут». «Никакого взрыва, просто пожар. Следов не останется». Луна довольно засмеялась и выпустила из тонкого рта клуб дыма. «Отлично, мальчик, отлично. Ты с лихвой отработал мои услуги. Помимо всего прочего, я положу на твой счет в Королевском банке весьма приятную сумму». «Не хотите со мной ссориться?» Асад вздохнул. Дым ел глаза, но открывать окно категорически воспрещалось. Да, окна кареты Мэйра, собственно, и не открывались. «Не хочу», – Мэйр расхохотался. «С тобой опасно ссориться, мальчик мой». «Вы нашли того, кто пытается меня убить?» «Нет», – Мэйр дернул подбородком. «Он крайне умен. Его организация – это целый замкнутый круг подставных лиц, где никто толком не знает, на кого работает». «Организация?» «Да, мальчик, да. Я был в шоке, когда получил неопровержимые факты. Это огромная организация с не менее огромным бюджетом, на которую работают специалисты самого разного толка. Убийцы, финансисты, детективы, колдуны. И еще эфир весь кто. Что меня больше всего озадачило, организация эта существует уже более 100 лет, если не все 200». И во всех их документах, которые мне удалось добыть, фигурирует одно и то же имя – Асад. Поскольку тебе вряд ли 200 лет от роду, я прихожу к выводу, что эти ребята охотятся за членами твоей семьи и уже очень давно. Что удалось выяснить об этой организации? Асаду с огромным трудом удалось сохранить контроль над мышцами лица. Вот. Мэр открыл стоящий на полу кареты дорожный кофр, обитый красной кожей, и, достав из него тяжелую толстую папку, протянул ее Асаду. «Тут все материалы, что мне удалось достать, очень любопытное чтиво. Кто-то тратит безумные деньги и человеческие ресурсы, чтобы убить тебя, мальчик. Кому-то ты, видимо, крепко насолил». Еще что-нибудь?» Папка пахла плесенью, канцелярской пылью и чернилами. «Да, как я уже сказал, нам не удалось выйти на человека, стоящего во главе всей этой махины. Но я выяснил, где в следующий раз они устроят покушение на тебя. Не спрашивай, как именно я это узнал. Мои люди применяли методы, за которые можно пожизненно отправиться в дальнюю хлябь. В общем, эти ребята нашли твое убежище в старых шахтах у Залесья. Через 3 дня, в субботу, они собираются устроить там засаду. Какого рода, понятия не имею, но я бы на твоем месте туда не возвращался. Ну, или возвратился. Думаю, ты хочешь поговорить с этими ребятами лично, но сразу говорю, многого не жди». «Спасибо», – Асад пожал Мейру руку. «Это действительно очень полезная информация. Вы полностью закрыли свой долг, и я по-прежнему рад нашему сотрудничеству. Думаю, мы продолжим его, если...» «Нет, без если. Остановите вот здесь, пожалуйста, вон у того переулка». Карета остановилась, щелкнул дверной замок, и Асад вышел в ночную мглу. Экипаж лорда укатил в темноту, в лицо пахнуло латунной стружкой и машинным маслом. Асад сунул руки в карманы и медленно побрел по переулку, не особо понимая, куда и зачем он идет. «Иногда мне кажется, что вам не 25, а 125. Вас хоть что-то радует в этой жизни? Вы хоть когда-нибудь любили что-то по-настоящему? Или кого-то?» Он был стар. Осознание этого ударило его в теме, придавило, скрутило и потащило вдоль по булыжной мостовой вслед за бумажным мусором, который гнал в темноту влажный осенний ветер. Его молодое, всегда здоровое, почти бессмертное тело гнало по венам кровь, такую же молодую, как и сотни лет назад. Но его разум был похож на глубокий колодец, заполненный тяжелой темной водой. И было ли у этого колодца дно? Асад почувствовал себя неким странным деревом. Наверху, на солнце, тонкий гибкий ствол, упругие ветви, зеленые листья, а внизу древние узловатые корни, уходящие в грязь и древнюю темноту. Вниз, вниз, мимо скелетов и крови, давным-давно ставшей землей. Любил ли он кого-нибудь? У него были сотни женщин, возможно, тысячи, но он потерял интерес к плотской любви очень-очень давно. Его разум просто перестал воспринимать сигналы, которые посылало ему тело. К тому же его кожа-броня превращала самые нежные женские прикосновения в ничто. Его создали как идеальное орудие для убийства, и за все эти годы он ни разу не оспорил ни им вынесенный приговор. Почему? Ответ лежал на поверхности. Он, Асад, был нужен всем вокруг именно как инструмент уничтожения особо опасных противников. О да, возможно, в нем было еще что-то, на что пытались указать пальцем на джип и Мерлин. Но на джип давно умер. Счастливый и пьяный он помер от разрыва сердца во время оргии с 3 прелестными девицами. Ему было 93. А Мерлин? Где он, Мерлин? Возможно, даже жив. Такие не умирают просто так, а быть может, уже и пыли не найти, в которую превратились его кости. А с другой стороны, пытался ли он когда-нибудь стать кем-то другим? А мог ли? Лучше всего он умел убивать колдунов. Даже его детская мечта самому стать колдуном усохла, скукожилась и умерла. Сейчас Асад мог нанять себе в личное пользование хоть 10 колдунов. Он хорошо знал пределы их возможностей и давно не питал никаких иллюзий по поводу невероятной силы. Невероятная сила, однако, существовала. «Может, пришла пора загадать желание?» Голос джина был исполнен грусти. Асаду даже показалось, что другой проглотил слезы, но это, конечно, было просто игрой воображения. «Я не знаю, чего мне загадать, джин, я не знаю, чего я хочу. Столько времени прошло». «Ты думаешь, я не знаю?» Асад горько усмехнулся. «Ты же знаешь, что сделали с моим мозгом. Каждую минуту, каждую чертову секунду я помню абсолютно все». «Вообще-то я тоже», – прошелестел рядом бесплотный голос. «Когда меня вызывают из печати, я вынужден сопровождать своего хозяина везде и всюду. Как выяснилось, иногда это бывает тяжело. Так долго меня не держал на этом поводке еще никто. Ты ненавидишь меня?» «Я не умею ненавидеть, даже не вполне понимаю, что это означает. Но мне тяжело, да». «А чего пожелал бы ты сам, будь у тебя такая возможность?» «Я уже говорил, разбить свою печать, освободиться, вернуться домой. Моей силы на это вполне хватит, но я не могу чего-то желать для себя. Я не питаю ложных надежд. Люди чересчур трясутся над своими желаниями. Они думают, что с моей помощью могут изменить свою жизнь. А это не так? Нет, и у тебя это не получилось. Ты просто продлил себя в будущее. Это не самое худшее желание, но и далеко не самое оригинальное. «Скройся с глаз моих!» – выдохнул Асад, сжимая кулаки. Джин исчез, Асад это почувствовал. Юноша-старик сунул руки в карманы и поднял глаза. Он сразу же понял, куда привели его ноги. Это был китайский квартал на самой окраине столицы. Покатые крыши, маленькие магазинчики, за витринами которых таинственно мерцали огоньки свечей. Повозки с тентами-гармошками – с повозок продавали необычную и остро пахнувшую еду. Наперсточники, предсказатели судеб в цветастых халатах, проститутки с равнодушными раскосыми глазами, тощие собаки, роющиеся в мусоре, и, конечно же, неизменные опиумные курильни. Он уже был здесь, и чем дальше, тем чаще сюда приходил. Асад постучал в одну из дверей, над которой тускло мерцал зеленый фонарь. Дверь открылась, и из темноты ему в лицо пахнуло горячим воздухом, благовониями и воспоминаниями. Девушка с длинными черными волосами, сперва Асаду показалось, что на ней кимоно, но кимоно оказалось просто длинным полосатым халатом, равнодушно улыбнулась ему, взяла за руку и провела по узкому коридору в один из приватных залов, маленькую комнатку с кучей подушек на полу и широким топчаном. Он принял из рук девушки тонкую трубку, затянулся и повалился на подушке, чувствуя, как от кончиков пальцев к солнечному сплетению потянулись щекочущие лучики невидимого тепла. «Все очень просто. Джин, я хочу быть счастливым. Это настолько просто, что даже ты не можешь мне помочь. Тебе нужно конкретное желание, но беда в том, что мне оно тоже нужно. У меня осталось последнее, это как последний патрон в стволе. Проще выпустить его себе в голову. Тысячи дверей, тысячи возможностей. Ты можешь открыть любую, но после этого все остальные окажутся закрытыми. Можно ли представить себе более изысканную пытку? И самое паскудное, так это постоянное чувство, что решение вот оно, что нужно лишь небольшое умственное усилие, и я все пойму, что то самое желание есть, оно существует, это просто я такой дремучий идиот, что не вижу его, не вижу очевидного решения. Знаешь, чего я хочу на самом деле? Стереть из памяти тот момент, когда я нашел печать в старой книге, забыть о самой возможности выбора, потому что это страшное, непомерное бремя. Но в какой момент чудо стало для меня инструментом пытки? Может быть, дело вовсе не в чуде? Нет, нет, не в чуде, конечно. А может быть, в этом все и дело? Вернуться в прошлое, начать все сначала, прожить жизнь иначе. Но как иначе? Я не умею иначе. Это только дурак может думать, что вот вернусь в прошлое с тем багажом знаний, что имею сейчас, и как проживу все заново, как надо. Не проживешь, балбес, не проживешь, потому что от себя ты никуда не убежишь. Себя ты не изменишь никак, вот в чем фокус». Алаудин прожил со своей любимой женщиной новую жизнь, жизнь простого счастливого парня, но это лишь потому, что он всегда им был, он просто стал самим собой. А кем стать мне? Деньги у меня есть, власти я не хочу, с любовью у меня не сложилось, и теперь я хочу понять, чего я хочу. Звучит как желание. Вот что нужно было загадывать в самом начале, или сделать так, чтобы ничего больше не хотеть». Бред, отсутствие желаний, смерть, но их наличие – мука. Кто так сделал и как это изменить? Мерлина бы сюда, он бы что-нибудь придумал. Может пожелать стать самым умным человеком в мире? А что, если тогда я пойму, что решения у этой задачи нет? А к черту, все к черту. Асад сделал еще одну затяжку и провалился в мягкую тьму. Упавший на лес утренний туман пах мхом, холодом, болотом и грибами. Он тянул свои бледные щупальца из влажных оврагов, стлался по земле, но утреннее солнце резало его своими лучами, превращая в серые полосатые лохмотья, висевшие над поляной, словно старые грязные тряпки. Где-то в чаще мерно звенела кукушка, и Асад машинально принялся считать ее куку, но потом улыбнулся и тряхнул головой. С подсчетом его лет кукушка в любом случае ошиблась бы. Эта поляна в 10 верстах от Залесья имела в округе дурную славу. В здешних шахтах когда-то добывали медную руду, а потом тут завелись черные вдовушки, сильно проредившие шахтерскую артель. Вдовушек вывели, но шахты все равно закрыли и теперь штольни пустовали, храня в себе лишь старые воспоминания, пожелтевшие кости и пыль. Здесь Асад и устроил себе убежище почти 50 лет назад. В одной из штолен в боковом проходе, где опоры были надежны, а цементные мазки в трещинах на потолке не тронуты, он оборудовал нечто вроде склада. Тут хранилось несколько шахтерских ламп, 2 бочки масла для них, воды и пищи месяца на 2, а также 3 тщательно замаскированных тайника, набитых золотыми империалами. Имелся здесь и склад с оружием. Асад изучил каждый поворот этих подземных лабиринтов, поставил несколько ловушек и всегда приходил сюда с очками ночного видения, простенькой колдовской игрушкой с зарядом лет на 100. Очки позволяли лишний раз не зажигать огня, так было спокойнее. Как те, кто охотился за ним, нашли это место? Следили за ним? От самой мысли о слежке, которую он умудрился не заметить, Асаду становилось не по себе. На него покушались уже 7 раз, и с каждым разом убийцы становились все изощреннее. В последний раз Асад едва унес ноги. Никого из них не удалось взять живьем, чтобы допросить. А теперь еще и это – организация. Он перелопатил папку, которую дал ему мэр, и спокойствие Асаду это чтиво не добавило. За ним следили, о нем собирали информацию, и деньги здесь были замешаны такие, что темнело в глазах. «Кто? Зачем?» «Вот узнаем», – пробормотал Асад. «Вот сейчас и выясним». На нем был военный камуфляжный комбинезон, высокие сапоги и вязаная шапочка. На поясе набор метательных ножей, любимая сабля – подарок Мерлина, короткий меч, алхимическая граната и револьвер. Он не особо любил огнестрельное оружие, но стрелять умел хорошо. Асад достал из маленького рюкзака полевой бинокль и внимательно осмотрел невысокий зеленый холмик, скрывавший вход в штольню. «Ага, вешка повалена. Дилетанты. Убийцы, кем бы они ни были, уже тут. Устроили засаду, значит». Он ухмыльнулся. «Ладно, пусть так. Из шахты есть только один выход, он же вход. Убийцы сами себя загнали в ловушку. Найти бы главного, — подумал он, — кого-нибудь, кто сможет ответить на мои вопросы. А вопросов у меня много». Сразу у входа в штольню на земле он заметил маленькое пятнышко крови. Ну да, конечно, один из его самострелов сработал. Болт был отравлен, значит, -1. Для таких ядов противоядий не придумали. Ага, вот и ловушка, поставленная уже на него самого. Маленький колдовской кристалл в трещине стены. Не виден, однако хорошо чувствуется. Асад привычно вдохнул эфир, лишая ловушку ее заряда, и скользнул внутрь, предварительно надев очки ночного глаза. Способность точечно разряжать колдовские предметы он развивал в себе столетиями. Следы их пытались замаскировать, но из рук вон плохо. 3 ушло налево, 4 направо, 2 из тех, кто свернули направо, несли что-то тяжелое. Скорее всего, труп своего соратника, убитого ловушкой на входе. Он свернул налево. У них тоже были очки ночного видения, но убийцы были чересчур шумными. Здесь, в тишине подземных коридоров, он услышал их дыхание задолго до того, как почувствовал колебания от колдовских штучек, что были на них навешаны. Щиты, сигналка, что-то из регенерирующих заклятий. Чушь, чепуха. Он подошел сзади, бесшумная тень с саблей Мерлина в руке. Даже не стал гасить колдовство. Короткий резкий удар, а затем еще один. И парочка незадачливых убийц, они как раз устанавливали еще одну ловушку, самострел, упали в пыль. Осталось 5. Та 4, что свернула при входе в левый коридор, его пока не интересовала. Убежище Асада было здесь, в правой штольне. Но его вещи оказались нетронутыми. Кто-то прошел совсем рядом, даже не коснувшись потайной под камень замаскированной двери. Прошел и направился дальше, свернул в нижний коридор, что вел к стволу центральной шахты. На земле лежал скомканный клочок бумаги. Асад надел плотные кожаные перчатки, поднял бумажный комок, развернул его, и кровь застыла у него в жилах. На бумажке красивым размашистым почерком было написано: «Дорогой Асад, 1 000 000 приветов и здравствуй. Надеюсь на скорую встречу с тобой. Ты, думаю, тоже и уже наточил свой меч, но у тебя наверняка есть много вопросов, так что придется немного подождать. Хотя наставник Наджиб говорил, что терпение – величайший из добродетелей. Обнимаю». «Да кто ж ты, дьявол, тебя возьми такой?» – прошептал Асад, вытирая тыльной стороной руки выступивший на лбу холодный пот. Враги у него, конечно, были, но никто из них явно не мог знать наставника Наджиба, умершего столетия назад. И уж тем более никто не мог знать одну из любимых фразочек Наджиба, тем более что никаких дневников тот отродясь не вел. Асад аккуратно ступил на скользкий от подземной влаги пол наклонной штольни и принялся осторожно спускаться вниз. Предположим, он был не единственным выжившим из воспитанников гнезда Сойки. Допустим, выжил еще кто-то. Но кто, скажите на милость, мог прожить столько же, сколько прожил он, Асад, попросивший бессмертия у могучего другого? Если кто-то неким невероятным образом сумел прожить так долго, кто мог желать Асаду смерти? Причем желать настолько, что эту ненависть он пронес с собой сквозь века. Бред. Полный бред. Невозможно. «Я найду этого шутника и буду счищать с него кожу, как с яблока, медленно и аккуратно, пока эта тварь не выложит мне все, что знает. А потом я отправлюсь за тем, кто стоит во главе перешедшей все границы шутки. И тогда, ох, не хотел бы я быть на его месте». Штольня заканчивалась в небольшой круглой зале, в центре которой зияла дыра основного шахтного ствола. Когда-то шахтеры спускались туда вниз, в деревянной клетке, которую через систему талии и блоков опускали и поднимали другие шахтеры. Но сейчас все это, конечно, сгнило и использованию не подлежало. Тем не менее, кто-то совсем недавно спустился в шахтный ствол. В стену был вбит тяжелый крюк, к которому крепилась толстая веревка, падающая вниз, в темноту. Это уж слишком смахивало на ловушку. Обрежь кто-нибудь веревку, пока Асад бы по ней спускался, он полетел бы вниз и наверняка разбился. Асад улыбнулся, покачал головой и бесшумной тенью скользнул в неприметный боковой коридор. «Ладно, поиграем в эти игры». На самом дне шахты было сыро, а еще здесь воняло. Странная, глубокая вонь, ничего подобного Асаду никогда не доводилось нюхать. Такое впечатление, что в одной из боковых штолен издох от старости древний лешак и теперь гнил там, отравляя воздух жуткими миазмами. На стенах, где еще были видны следы кирок, блестели вкрапления слюды, кое-где мерцал желтыми отблесками янтарь. Мерцал? Да, здесь горел свет, на полу стояла большая масляная лампа, старая, даже антикварная. Такие лампы использовались в халифате лет 300 назад. Коллекционеры отдали бы за эту лампу очень хорошие деньги. Асад вдохнул и прислушался к своим ощущениям. Кислорода в воздухе хватало, огонь лампы это подтверждал. Токсинов вроде бы не было, а вот капающая с потолка вода и разбухшие от влаги шахтные опоры нервировали. Тут все держалось на честном слове. Чудо, что эта часть шахты до сих пор не рухнула. И здесь был кто-то еще. Странно. Асад чувствовал движение за спиной, он не стал оборачиваться. При необходимости он убил бы следящего за ним одним движением руки, но при этом не слышал ни дыхания, ни стука сердца. Там, в темноте, кто-то притаился, и этот кто-то не был человеком. Другой? Нет, другого бы он почувствовал. Непередаваемое жжение в самом центре солнечного сплетения – привычное ощущение. Нежить? Асад просто выпьет эфир, и мертвяк рухнет на пол. Может, это вонь как раз от мертвяка? Да ну чушь, мертвяков он не видал, что ли? Легкий скользящий звук, кто-то прошелестел ботинком по пыли. Намеренно, Асад в этом даже не сомневался. Он криво улыбнулся и сказал. «Да слышу я, слышу. Ты в боковом проходе за опорой с факельной розеткой. Позади меня. Может, хватит? Покажись, храбрец». «Или ты не думал, что я сюда спущусь?» Невидимка рассмеялся, и Асад услышал голос. «Я не прячусь. Просто забавно увидеть тебя так близко спустя столько лет». Если бы перед ним прямо сейчас из воздуха соткался Мерлин Первый и отвесил Асаду под затыльник, то даже в этом случае Асад не был бы так поражен. «Ты?» Он задохнулся, разворачиваясь на каблуках и включая саблю. «Как? Это невозможно!» Огонек лампы чуть дрогнул, и из бокового коридора появилась серая тень. Серый плащ, серый капюшон, тяжелые армейские сапоги, руки с длинными тонкими пальцами, мирно сложенные у груди. Свет лампы упал на длинное тонкое лицо и... «Сирадж!» Сын библиотекаря улыбнулся, отвесил шутовской поклон и кивнул. «Он самый? Сколько мы уже не виделись? 200 лет? Да нет, больше. Куда как больше!» «Как ты...» Асад внезапно сощурился и сделал несколько порывистых шагов вперед. Сираж не отстранился, просто откинул капюшон на спину и скривил губы в некоем подобии улыбки. Серая кожа, огромные во все глаза зрачки, тонкие и нездорово красные губы и очень-очень характерные симметричные шрамы-крестики на шее. «Ты стал легким вампиром!» Асад нервно выдохнул и отступил назад. Увиденное им несколько прояснило ситуацию, однако... «Однако ты так и не понял, как я умудрился выжить после того, как ты меня убил?» «Ну, понятно», — Асад пожал плечами. «Извини, не хотел тебя разочаровывать. Но Мерлин передал тебе не яд. В инжекторе был парализатор». «Чушь, твое сердце!» «Остановилось, да? А вот только мы, воспитанники гнезда Сойки, можем провести в состоянии клинической смерти куда как больше времени, чем обычные люди. Я очнулся в Белой башне, мне дали противоядие, чай и дурацкий халат в цветочек». «Зачем?» «Мерлину был нужен еще один воспитанник гнезда, причем лояльный. Он вытащил меня из халифата и предложил работу. Я согласился, не раздумывая». «Бред!» – выкрикнул Асад. «Бред сумасшедшего! Мерлин рассказал бы мне, он...» «Ага, ты, кажется, понял». Легкий вампир сложился в тонкую тень и рывком перенесся за спину Асада. Тот едва успел обернуться. «Не бойся, я не убью тебя раньше, чем мы поговорим по душам». «Это кто еще кого убьет?» Асад плавно поводил сабли в воздухе, проверяя баланс. «Мерлин держал тебя как запасной вариант, я угадал?» «Ну что ты?» – Сирадж хохотнул. «Это бы сильно ударило по моему самолюбию». «Нет, я был нужен ему для контроля тебя. Реши ты вдруг, что работа на Мерлина тебе надоела и что старого колдуна пора бы грохнуть, остановить тебя было бы проблематично. Старик ведь не только сидел в башне, там он был неуязвим, но и много путешествовал». «Бред!» – выплюнул Асад. «Мерлин мне доверял». «Доверял, ага. Ровно до того момента, пока ты хладнокровно не убил своего старого друга. Меня, то есть». «Изначально предполагалось, что ты просто возьмешь меня с собой, но ты даже ухом не повел. Всадил в меня инжектор, раз-два, прощай, Сирадж. Мерлин, кстати, предлагал мне простить тебя, Асад». «Но я не простил». «Ты ненавидел меня столько лет?» Асад поднял бровь. «Тогда ты вон из рук плохой убийца, Сирадж». «Ты прав», — Сирадж кивнул. «Я не убийца. Я просто сын библиотекаря, которого сперва предал отец, затем учителя, а потом единственный друг. Но я не собирался тебя убивать до тех пор, пока Мерлин не допустит ошибку. Он запретил мне это делать. Знаешь, не думай о белой обезьяне. Я катал эту мысль в голове и так, и этак. По всему выходило так. Тебя вытащил из гнезда на джип, просто потому, что ты был его любимчиком». «Тебя пригрел под крылышком Мерлин, он единственный, кто получил от проекта именно то, что хотел. Обо мне вспомнили только тогда, когда пророк отправил меня убивать Мерлина, понимаешь? У квадриптиха в халифате была целая сеть осведомителей. Мерлин отлично знал, в каком я положении, что я стал любимой собачкой пророка, но тянул до самого конца, до тех пор, пока его личный зад не припекло. А потом я узнал, что ты не стареешь». Сирадж скривился и сплюнул в пыль. «Ясное дело, это тоже были штучки Мерлина, чьи же еще? Я буквально сожрал старику мозги, пока он не согласился сделать меня бессмертным тоже. И что я получил в итоге? Мортис Сиренити!» Сираджа передернула. «Ты знаешь, что это такое, переродиться легким вампиром, знаешь? Недели адской боли, а затем еще недели. Мне становилось лучше только во время кормления». «Но ты не был легким вампиром. Тебя не проводили через этот ад. С тобой Мерлин сделал что-то другое. Когда я понял, что в очередной раз стал жертвой экспериментов старика, я сбежал из Белой башни, из столицы и вообще уехал с континента. И где ты был все это время?» Асаду было не по себе, он чувствовал неловкость и жутко злился из-за этого на себя, на Сираджа, на всех на свете. «Идиот, чертов идиот, обиженный придурок, знал бы, отрезал бы тебе тогда башку». «Учился выживать. Я сел на корабль, который шел через Атлантику, планировал пересесть в какой-нибудь отдаленной провинции, накачался наркотиками, думал проспать все это время в каюте, но недооценил силу своего голода». Я сорвался и однажды ночью выпил Виталис всех на корабле. Всех, даже экипажа. Досуха. Когда я пришел в себя, я уже был единственным живым на корабле призраки. Через неделю корабль прибило к острову, к счастью, обитаемому. Годы прошли, прежде чем мозг привык и боль прошла. Тогда я вернулся в королевство, но Мерлина в квадриптихе уже не было. Я искал старика почти столетие, но Мерлин, похоже, сгинул без следа. А потом я узнал об убийстве колдуна Гелена. Сразу понял, что это ты. «А, Гелен Высокий», – Асад кивнул. «Помню, как же. После этого заказа я уехал из страны. Я долго искал тебя, потратил кучу денег и времени. Ты был осторожен, но я упорен и настойчив, Асад. Я ждал тебя, это ведь именно я слил информацию о сегодняшнем покушении этому болвану Мейеру». «Ага», – Асад прищурился. «Ловко, ничего не скажешь. Но вот ты здесь. Что дальше? Убьешь меня?» Сирадж расхохотался, свернулся в тонкую тень и снова материализовался за спиной у Асада. «Убью? У меня несколько другие планы. Из-за тебя я стал тем, чем стал. Ты знаешь, что такое голод легкого вампира, Асад? А впрочем, откуда? Я поглощаю чужой Виталис, чтобы жить. Мне приходится убивать, хотя я вовсе этого не желаю. Но ты... Ты каким-то чудом стал бессмертным, более того, вечно молодым, источником бесконечного Виталиса. Я не убью тебя, что ты, я не идиот. Сперва я обезоружу тебя, затем парализую, свяжу, закую в кандалы, а потом ты заплатишь мне. Будешь платить каждый день, каждый чертов час». Асад ждал этого момента с самого начала их встречи. Эмоции взяли верх над Сираджем, и он отвлекся. Удар резкий и точный на пределе прочности связок. Ни один человек не увернулся бы от такого выпада, молниеносного, прямо в сердце. Вот только Сирадж не был человеком. Он схлопнулся в темную полосу, а в следующий миг Асад, которого спасла чистая интуиция и столетие фехтовального опыта, едва заблокировал удар из левой полусферы. Сабля Мерлина встретилась с тонким, как иголка, лезвием шпаги Сираджа и отскочила. «Когда старик подарил тебе эту игрушку, мне он тоже сделал подарок», – хохотнул Сирадж. «Не надейся, твоя сабля не перережет мой клинок». И он опять исчез. Только теперь Асад понял, в какую передрягу он попал. Сирадж был великолепным фехтовальщиком, ничуть не уступающим ему самому. Но он был еще и легким вампиром, практически неуязвимым существом, способным мгновенно перемещаться в пространстве, пусть даже и на очень ограниченное расстояние. Каждый удар из темноты теперь был сеансом игры на зеленом сукне. Откуда вылетит шпага? С какой стороны? Поди угадай. Ошибешься – смерть. Или что похуже смерти? «Он не будет атаковать спереди», – лихорадочно думал Асад. «Потому что я мгновенно заблокирую удар. Он не станет также атаковать справа. В этой руке у меня оружие, и я тоже очень быстро отреагирую. Остается левая полусфера и тыл». Он выхватил из ножен второй клинок, нечто вроде короткого меча с крюком на конце. Это оружие делали на заказ, как раз под левую руку Асада. Вовремя. Сверкание стали, искры, звон, опять удары, опять слева. Асад прыгнул в сторону и прижался спиной к стене, чувствуя, как холодные острые камни впиваются в его насквозь промокшую от пота спину. «Ну давай», — скрипнул он зубами, — «нападай, чего ты ждешь?» Броня Асада легко могла отразить прилетевшее показательное лезвие, даже пуля небольшого калибра на излете отскакивала от нее, были случаи. Но крупнокалиберный армейский револьвер с 10 шагов — это было чересчур. Пули с хрустом вошли в тело Асада, плечо, правое, легкое, бедро, нога. Сирадж знал, куда стрелять. Боли не было, только странное противное онемение, ползучей пульсации, хлынувшей в вены. Асад попробовал сделать шаг и с удивлением понял, что ноги стали почему-то очень-очень тяжелыми. На глаза упала серая пелена, в ушах звенели невидимые колокола, и сквозь их какофонию до Асада долетел голос Сираджа. «Кстати, оцени поэтическую справедливость». «Яд, что закачан в эти пули, почти точная копия вещества, которым ты траванул меня по указке Мерлина. Только сердце он не останавливает, я все-таки не могу рисковать жизнью лучшего друга. Поверь, жить ты будешь очень долго». Пальцы не гнулись, но Асад чудовищным напряжением воли заставил руку двигаться. «Еще пара сантиметров, еще чуть-чуть». Клапан на кармане, вот же черт, так, а теперь достать то, что лежало в кармане. «У тебя пистолет?» – Сирадж хихикнул. «Ну давай, давай, доставай. Не хочу тебя расстраивать, но мне могут причинить вред только пули из заговоренного на крови железа, и то исключительно косметический. Однако силы воли тебе не занимать, это хорошо, очень хорошо». Асад поднял на Сираджа налитые кровью глаза и что-то тихо прошептал. «Что?» – сын библиотекаря изобразил на лице комичное удивление. «Ты что-то хочешь мне сказать? Ну так скажи на ушко! Ха-ха!» Он наклонился вперед, и в тот же миг рука Асада, на удивление крепкая, схватила Сираджа за воротник. Второй рукой Асад рывком достал из кармана что-то маленькое и блестящее, сунул Сираджу за пазуху, а затем сильно с хрустом ударил его лбом в переносицу. От удивления Сирадж отскочил назад и повалился на спину. Асад рухнул на пол. Последнее усилие оказалось для него чрезмерным. «Что?» – Сирадж похлопал себя по груди, пытаясь нащупать предмет, подсунутый Асадом. «А, вот ты где! Что это за...» В этот момент реакция в активаторе завершилась, и алхимическая граната взорвалась. Последнее, что увидел Асад, широкая трещина, пробежавшая по потолку и медленно кренящиеся опоры шахты. «Асад, выключи лампу, ты сжигаешь воздух». «К черту, все к черту, сейчас, я успею». «Асад, обрушилась вся нижняя секция шахты, над тобой тонны земли и камня». «Я успею». «Асад, ты не выкопаешь новый тоннель руками». «Быстрее, быстрее, еще быстрее». Кожа крепкая, как сталь, пальцы впиваются в землю, руки бросают, нагребают и бросают еще. А там свобода, там свет, там воздух, и ноют, болят раны от пуль, но это ничего, это ерунда, это заживет, как не раз уже заживало. Вот только дышать все труднее и труднее. Но воздуха хватит, должно хватить, еще чуть-чуть, и рухнет земляная стена, еще немного». «Асад, у тебя еще осталось одно желание. Я вынесу тебя наверх за долю секунды». «Нет, теперь я знаю, чего пожелать. Теперь я точно знаю, я больше не буду убийцей. Я стану как Алаудин. Новая жизнь, новая попытка. Сейчас, сейчас!» Руки бросают и бросают, а воздух все мягче, воздух все жиже. Он словно горячее стекло, и где-то рядом хихикает, смеется Сирадж, проклятый легкий вампир. Он уже, конечно же, собрал себя из теней, из тьмы, и насмехается, ждет, пока у Асада закончатся силы. Когда он упадет без сил, рухнет, и тогда Сирадж, проклятый Сирадж, вытечет наружу, как тень, как ртуть, и вернется за ним. «О, никогда, никогда, никогда!» «Асад, у тебя мутится рассудок, дезориентация от недостатка кислорода. Решай быстрее, я не могу пожелать за тебя, даже если бы хотел». «Желание, да, последнее желание, конечно, дурак, как ты мог не понимать. Застрял в собственном соку, застыл в крови, как комар в янтаре. Почему так темно? Лампа погасла. Почему погасла лампа? Масло закончилось. Конечно, это просто масло». Но темнота – это даже хорошо. В темноте не так болят глаза. Почему болят глаза? Потому что темнота, но вот и свет. Яркие огни. Потому что уже почти все. Потому что я это сделал. Я прокопал тоннель. Свобода, свобода и огни. Свобода и огни. Свобода. Наконец-то свобода. Фигаро выпустил дымное колечко, рассеянно проследил, как то пролетело над столом, а затем теплый воздух над свечкой подхватил дым, взлохматил и разорвал на отдельные завитки, улетевшие к потолку. За окном трещали цикады, глубокая ночь давно опустилась на нижний Тудым, и только откуда-то издалека доносилось равномерное позвякивание колокольчика дежурного городового. «Дзынь-дзынь, все спокойно, все спят, ночь на дворе». Следователь притоптал табак в трубке обгрызенным карандашом, несколько раз пыхнул, раскуривая, и взглянул на своего гостя, явно закончившего свой рассказ и теперь степенно подтягивавшего коньяк из чайной чашки. За бокалами Фигаро решил не спускаться, дабы не будить тетушку Марту. «Хорошо, а что было потом?» «Как видите, сижу перед вами», – мужчина с бородкой невесело усмехнулся. «После того, как я выбрался из шахты, я навел справки. Получалось, что ближайший специалист, который, возможно, мог мне помочь, находится здесь, в Нижнем Тудыме. Я наслышан о вас, господин Фигаро, так сказать, из неофициальных источников». «Хм, допустим. Но я все еще не понимаю, чего вы от меня хотите. Хотя история очень интересная, надо признать». «Скажите, пожалуйста, в департаменте других дел есть архивы?» «Есть, конечно, хотя я не понимаю, к чему вы клоните». «Это большие архивы, где-то глубоко под землей, огромные пыльные комнаты, в которых есть куча стеллажей, а на них миллионы старых папок и коробок с номерами?» «Удивительно точное описание, кстати». «Скажите, Фигаро», – гость прикусил губу. «Если в эти архивы попадет некий предмет, ну, допустим, окажется в коробке с надписью «Секретно, материалы расследования номер такой-то», он пропадет навсегда?» «Хм, да, пропадет. Пропадет до скончания века. Архивные материалы ДДД не имеют срока хранения. Но что?» Гость сунул руку в карман пиджака и бросил на стол небольшой предмет. Небольшой, но тяжелый. Штуковина, упав на столешницу, громко стукнула. Это была круглая серая блямба, похожая на свинцовую печать, которыми когда-то давно алхимики закупоривали кувшины с сыпучими веществами. На печати была красивая гравировка, широко открытый глаз, а по ее краю велась тонкая вязь, то ли узор, то ли надпись на незнакомом языке. Фигаро, не говоря ни слова, протянул руку и взял печать большим и указательным пальцами. Знакомая дрожь пробежала по рукам следователя – пробежала и затихла. Печать была тяжелой и теплой. Фигаро чувствовал скрытый в ней жар. Он медленно поднял глаза на гостя. «Это?» «Да. Я знаю, что эта штука может сделать, попадя она не в те руки. Так пусть же навеки исчезнет в архивах ДДД. Конечно, можете использовать ее перед этим. Я не рассчитываю, что вы просто так бросите ее в конверт и сунете в почтовый ящик». Фигаро закрыл глаза, откинулся в кресле, глубоко затянулся табачным дымом и некоторое время сидел так, созерцая некие внутренние глубины. А может, просто думал о чем-то приятном. По щекам следователя постепенно разливался легкий румянец. «Да», — сказал он наконец, — «вечер перестает быть томным, но я все равно не понимаю вас, господин Асад, или правильнее будет господин Аршамур». Мужчина с бородкой впился немигающим взглядом в Фигаро. Следователь выдержал этот взгляд, но это оказалось непросто. Спина Фигаро покрылась испариной. «Как вы догадались?» – наконец спросил гость. «О, это как раз несложно. Человек, про которого вы рассказывали, никогда не потратил бы свое последнее желание на то, чтобы спастись из-под завала. Я думаю, что тело Асада так и лежит там, на дне шахты, возле Залесья. А вот вы остались ни с чем, неприкаянный джин». Гость искривил губы в некоем подобии усмешки. «С подвисшим в воздухе желанием хозяина, который умер? Да, такое редко бывает. В этом случае я могу забрать печать с собой, чтобы передать новому хозяину. Или спрятать до тех пор, пока ее кто-нибудь не найдет. И вы решил передать ее вам. Вы, кстати, коснулись печати». Так что теперь вы, Фигаро, мой новый хозяин. У вас два желания. Валяйте». Фигаро подумал, почесал в затылке, налил себе коньяку, выпил как воду, затянулся трубкой и задумался. «Почему я?» «А, Аршамур засмеялся. Я знаю, что вы, скажем так, имеете выход на Мерлина Первого. Думаю, после вас печать перейдет к нему, а вот потом... Может, Мерлин придумает, как ее уничтожить. Он не из тех, кто захочет кому-то ее передавать». «Так», — Фигаро прищурился. «Ладно, хорошо. Если вы знаете о Мерлине, то наверняка знаете о нашей с ним проблеме, о демоне». «Конечно», — Аршамур кивнул. «Но здесь я не могу вам ничем помочь. Демон – это существо приходит из недоступной мне сферы, и оно слишком сильное, не чета мне, так что, увы, простите». Фигаро вздохнул, крепко выматерился, стукнул кулаком по столешнице, допил коньяк из горлышка, швырнул бутылку в мусорное ведро, вздохнул и спросил. «Значит, никак?» «Увы», – Джин развел руками. «Никак». «Ладно», – следователь махнул рукой. «Я, в общем, и не думал, что будет так просто, но, блин, не могу сказать, что не надеялся». «Ну хорошо, я отпускаю вас, Аршамур. Вы свободны и валите к черту, или откуда вы там родом». В тишину, которая повисла в кабинете следователя после этих слов, казалось, можно было втыкать булавки, настолько плотная она была. Джин, глядя куда-то в сторону, спросил. «Это ваше желание?» «Ага», – Фигаро кивнул. «Это мое желание». Лежавшая на столе печать треснула и развалилась на две неровные половинки. Если присмотреться внимательно, то можно было заметить, что трещина прошла как раз через рачок выгравированного на ней глаза. С Джином, похоже, случилось нечто вроде нервного припадка. Его бородка исчезла, затем снова появилась, но оказалась уже снежно-белой. Из ушей Аршамура потянулись к потолку тонкие струйки дыма, в воздухе запахло магниевой вспышкой. «Хорошо», – Джин наконец стабилизировал себя, перестав морфить. «Ладно, я, наверное, должен сказать вам спасибо, и да, спасибо вам, Фигаро. Вот только я все равно не понимаю, у вас же было два желания, вы могли бы отпустить меня вторым?» «Нет», – следователь резко мотнул головой, – «не смог бы, эти ваши желания, Аршамур, как голубая пыль. Только попробуй, и все, хана. Я тоже читал сказки про джинов. А оно мне надо, испортить себе жизнь». «Ну, прям-таки испортить». «Именно что испортить. Мерлин называет это реквием отчаянники. Он говорит так. Вот представьте себе, живет себе бедняк. И вот как-то его богатый приятель говорит ему. Мон дед, у вас же в доме нет даже чайника. Выбирайте, я куплю вам любой, какой захотите». Бедняк выбирает, ему покупают чайник, и потом начинается. «Ох, а ведь я бы мог попросить себе чайник-самогрейку или вот этот новый с электрической спиралью. Нет-нет, я же мог попросить себе золотой чайник. Понимаете?» «Очень хорошо понимаю», – Джин уронил голову на грудь. «Даже слишком. Мерлин еще как-то сказал, чудо – это то, обо что человеческая жизнь ломает ногу. Дело, конечно, не в чуде, а в ноге, но нога-то от этого не целее. Поэтому, Аршамур, я даже рад, что человеческое колдовство – это адский труд. Это вовсе не проклятие, как некоторые думают, а спасение. Хотите, кстати, еще коньяку? У меня есть». «Не откажусь». Аршамур взъерошил волосы и покачал головой. «Черт, как-то все неожиданно. Ждешь, ждешь столетиями, а потом внезапно раз. Но это как смерть». Следователь достал из ящика стола еще одну тяжелую бутыль темного стекла и ловко отвернул пробку. «Не ждешь, не ждешь, а потом бах, и все закончилось. Так заказали бы себе бессмертие, делов-то». «Да ну вас, бессмертие – это когда ждешь, ждешь, оно все не заканчивается, а потом как закончится? И ненавидишь уже себя, и все равно трясешься над своей тушкой. Трясешься. Ну, будем». Они выпили. Аршамур аккуратно промокнул уголки губ салфеткой и сказал: «Вы довольно просто рассуждаете, Фигаро, но на удивление попадаете почти в десятку. Странно, я часто представлял себе момент своего освобождения, ликования, я сбрасываю с себя оковы и отправляюсь домой. А теперь, когда все случилось, единственное, что мне хочется, это поиграть на бильярде в столичном клубе «Три лестницы». Наверное, я слишком долго таскался с Асадом. Слишком долго примерял на себя человеческую личину. Ну, играйте себе, кто вам мешает. Только вот в столице жить дороговато. Я же все-таки джин. Аршамур рассмеялся. Теперь я ничем не ограничен и могу творить чудеса лично для себя. Но я не об этом. Вы подарили мне свободу, и я хочу сделать вам подарок в ответ. Не надо. Надо, Фигаро, надо, даже не спорьте. Я не могу помочь вам с вашей проблемой, с демоном. Но я знаю, кто может. Фигаро застыл со стаканом у рта. Я слушаю. Джин говорил минут 10. Все это время следователь внимательно слушал, не перебивая и даже, кажется, не дыша. Один только раз он схватил свой блокнот, открыл, но затем отбросил в сторону и, наконец, сказал. «Вы уверены?» «Да, уверен. Я не могу сказать более точно, увы, но я уверен. Он может помочь, и он именно там». Следователь потер нос и улыбнулся. «Это немного не то, на что я рассчитывал, но так тоже ничего. Спасибо вам, Аршамур, спасибо от души. И давайте, кстати, еще выпьем». Когда часы на ратуше пробили 2 часа дня, Фигаро наконец захлопнул последний чемодан, довольно выдохнул и кликнул покушать. Сейчас на его столе стояли 3 небольших горшочка. В первом изнывало под сливочным соусом мясо молодого сама, во втором сочилась призрачной слезой подлива кроличья ножка, а в третьем, третий горшочек открывал двери в золотое поднебесье, ибо там, под потемневшей от печного жара глиняной крышечкой и одеялом из свежайшей сметаны, таились галушки с мясом. И какие? Такие делал лишь один человек в 10 мирах и 11 сферах – тетушка Марта. И тайну, что скрывал ее фарш, не смог бы постичь ни один алхимик. Эти галушки крепко сидели на вилке, но, будучи чуть сдавлены вожделеющим небом, буквально взрывались ароматнейшим соком, вышвыривая сознание в безмысленность нирваны. Поэтому Фигаро молча сунул за воротник белоснежную накрахмаленную салфетку, приказал никого не впускать. «Если городовой, по спине кочергой, а если демон-сублиматор, то вот вам бумажка, читаете, а потом вот из этой бутылочки брызгаете». И приступил к трапезе. Когда следователь уже влажно рассматривал предпоследнюю галушку, предвкушая послеобеденную сиесту, в дверь постучали. «Ну я же просил!» – начал было Фигаро. Но печать Мерлина на его пальце внезапно потеплела, а затем что-то хлопнуло, и в центре комнаты появился сам древний колдун. Мерлин выглядел решительно. Пушистая белая борода воинственно топорщилась, глаза колдуна сверкали, он то и дело сжимал кулаки и хидно зыркал на Фигаро. «Что, расслабляетесь? Одобряю. Отъедайтесь, Фигаро, отъедайтесь. Мы завтра выезжаем. Слушайте, а на кой черт вы достали все эти шубы? В Египте не так холодно, как вы думаете, он же все-таки южнее Тудыма». «Мы едем не в Египет, Артур». Фигаро наконец прикончил последнюю галушку, сыто крякнул и расплылся в кресле. «Мы едем в дальнюю хлябь». «Куда?» Глаза Артура Зигфрида Медичи полезли на лоб. «Вы, Артур, главное, не нервничайте. Присаживайтесь вон на люстру, я вам сейчас все расскажу». «Я не хочу уезжать», – подумал следователь. «Видит эфир, я привык к этому городишке. Мне нравится здесь тишина, покой. Ну, иногда небольшие локальные апокалипсисы. К тому же дальняя хлябь совсем не то место, куда бы я хотел поехать». Я ненавижу холод, мне дурно от одной мысли о вечном снеге, постоянных вьюгах и бескрайних льдах. К тому же северная кухня не мое. А что делать? Что делать? Судьба мира. Вот на кой ляд мне решать судьбу мира? Спасать его. Это вот Артур такие задачки любит. А я люблю пирожки с мясом и рыбалку. За окном прошелестел ветер, и в оконное стекло ударил лист, первый желтый лист наступившей осени. Время сниматься с насиженных мест, время ехать, лететь, суетиться и таскать по перронам запылившиеся чемоданы, пить в вагонах жидкий чай и ехать, ехать, ехать. Фигаро решительно вздохнул, достал трубку и начал свой рассказ. «Итак, Артур, Вчера вечером ко мне явился весьма странный посетитель. Конец третьей книги.